Мы не устаем. Немцам нравится думать, писал британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, что мы вырождающийся и приходящий в упадок народ. Не героическая нация, которая прячется за конторками и прилавками. Мы должны как следует проучить прусского юнкера. В Англии в армию записалось больше добровольцев, чем можно было экипировать и вооружить. Они жаждали доказать свое мужество. Первые британские части высадились во Франции 7 августа 1914 года. Самая масштабная битва Первой мировой развернулась на берегах реки Сомма и продолжалась с июля по сентябрь 1916 года. 1 июля, в первый день битвы, погибло 20 тысяч британских солдат, 40 тысяч были ранены. Армия потеряла 60% офицерского состава. Англичане продвинулись на 10 километров. Прорвать линию фронта не удалось. Первые годы сражались только добровольцы. Недостатка в них не было. Но потери оказались такими, что в 1916 году Лондон все-таки ввел всеобщую воинскую повинность, и это определило отношение к войне как к безумию, которого следует избегать любыми усилиями. Англичане не могут забыть безразличие к человеческой жизни и некомпетентность генералов, скажем, главнокомандующего британскими экспедиционными силами фельдмаршала Дугласа Хейга. Англичане уверены, так много жизней было потеряно, поскольку генералы гнали солдат в атаку, желая доложить начальству о нескольких метрах отвоеванную противника земли. Историку Алану Кларку принадлежит издевательская формула «Львов вели в бой ослы». Он имел в виду ни на что негодных британских генералов. Хлесткая фраза, пожалуй, несправедлива по отношению к офицерскому корпусу. В войну погиб 71 немецкий генерал, 55 французских и 76 британских. А вообще, в ходе боевых действий 200 генералов были убиты, ранены или попали в плен. Командиры в ту пору находились ближе к передовой, чем ныне. Офицеров Его Величества учили вести локальные боевые действия в колониальных условиях. 4 августа 1914 года лондонская газета «Гардиан» благодушно предсказывала: «Наше участие в войне ограничится боевыми действиями на море. Мы полагаем, что на земле нашей армии ничего не придется делать». Британцы попали на войну, к которой оказались не готовы. Британской артиллерии не хватало орудий большого калибра. Переучиваться на ходу пришлось не только англичанам. Когда война началась, бравые генералы скакали по полю боя верхом. Солдаты поднимались в атаку в фуражках и без артиллерийской поддержки. Потом только они получили каски и бросались на врага уже после того, как его передний край обработала артиллерия. Немцы первыми научились наступать небольшими штурмовыми группами, чтобы уменьшить потери при атаке. В Англии вооруженные силы призвали 6 миллионов человек. 700 тысяч не вернулись с войны. Среди мобилизованных в армию, это в основном рабочий класс, погиб каждый десятый. А среди офицеров, то есть, как правило, младших сыновей аристократических семейств, каждый пятый. Никогда еще со времени войны Алой и Белой Розы британская аристократия не несла таких потерь. В Первую мировую Англия потеряла 995 тысяч человек, во Вторую – 450 тысяч. Среди выпускников элитарного Итонского колледжа число погибших было ужасающим. не вернулся с фронта сын премьер-министра Герберта Асквита. Двоих сыновей потерял будущий премьер Эндрю Боннар Лоу. Погибли двое братьев будущего премьер-министра Энтони Идена. Его третий брат был ранен, его дядя попал в плен. Поэт Рэдьярд Киплинг, певец Британской империи, использовал все свои связи, чтобы его сына Джека, несмотря на сильнейшую близорукость, взяли в армию. Киплинг-младший погиб во Франции в 1915 году. Впрочем, личное мужество не было привилегией лишь британской аристократии. Российским послом в Лондоне был граф Александр Константинович Бенкендорф, внучатый племянник шефа жандармов при Николае I. Его сын пошел на фронт. Жена просила его пристроить сына в тылу. Он ответил: «Быть на государственной службе значит служить государству, а не пользоваться услугами государства». Бенкендорф-младший погиб. К концу Первой мировой левое настроение распространились и в Англии. В марте 1916 года прошел большой антивоенный митинг в Лондоне. На улице вышли рабочие с антиправительственными лозунгами. Потому 200 тысяч британских солдат в разгар войны не отсылали на фронт, где они были так нужны, а держали дома. На случай мятежа, который мог перерасти в революцию, премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж добился поддержки рабочих. Он действовал не репрессиями, а политикой сотрудничества с профсоюзами и левыми силами. Дэвид Ллойд Джордж был круглолицым с голубыми глазами. Однажды девочка на улице с замиранием сердца спросила его: «Вы Чарли Чаплин?» Его отец, школьный учитель, умер молодым. Его воспитывал дядя, который позаботился об образовании племянника. Ллойд Джордж пережил трагедию – смерть любимой дочери. Он был министром боеприпасов, потом военным министром. В конце 1916 года возглавил коалиционное правительство. Он был либералом, его коллеги по правительству – консерваторы. Ллойд Джордж был внимателен, умел слушать, в том числе аргументы против, как умелый актер манипулировал аудиторией. У него был широкий круг знакомых. Впрочем, иногда он больше интересовался их женами. У него возникали серьезные проблемы, когда разгневанные рогоносцы угрожали назвать его имя во время бракоразводного процесса. Его собственная жена предпочла жить в Уэльсе и заниматься садом, подальше от разговоров о похождениях мужа. Британская королевская семья демонстративно разорвала отношения с немецкими родственниками. 17 июля 1917 года король Георг V сделал сильный ход, объявив, что отныне наша династия должна именоваться династией Виндзоров. Это звучит очень по-английски. Виндзор – городок в графстве Беркшир, где находится королевский замок. В реальности британские короли происходили из королевского дома Веттин, а это древний германский род с тысячелетней историей. Бабушка Георга V, королева Виктория, вступила на трон в 1837 году и управляла Великобританией 63 года. Ее отец, принц Эдвард, герцог Кентский, мать принцесса Виктория из Саксен-Кобург-Заафельдской династии. Сама Виктория вышла замуж за принца Альберта из Саксен-Кобург-Готской династии, второго сына германского герцога Эрнста, состоявшего, между прочим, на русской службе. Так что в жилах британских королей текла в основном германская кровь. Королева Виктория приходилась бабушкой одновременно британскому королю Георгу V, кайзеру Вильгельму II и жене Николая II, Александре. Европейские монархи вступали в брак в своем узком кругу. Даже самые видные аристократы в него не допускались. Нарушение правил преследовалось. Князь Александр I Баттенбергский, правитель Болгарии, хотел жениться на австрийской актрисе Йоханне Лойзингер, но смог это себе позволить только после отречения от трона. Эрцгерцог Франц Фердинанд огорчил семью, когда женился на чешской графине, которая так и не была признана венским двором. Британская королева Виктория считала себя немкой и хотела, чтобы в семье все говорили по-немецки, надеялась, что общее происхождение будет сближать немцев и англичан. Но после начала Первой мировой симпатии к немцам среди англичан рассеялись. Жизнь в Европе приходила в противоречие с прежним порядком вещей, когда все решения принимались монархом и его советниками за закрытыми дверями. Но главное, на монархии возложили вину за Первую мировую. 1919 год смыл большую часть европейских монархий. Характерно, что британская монархия пережила Первую мировую, которая сокрушила многие царские дома. Этим монархия во многом обязана жене Георга V, королеве Марии. Сам король Георг был неграмотным и грубым человеком, который любил стрелять, ходить под парусом и собирал почтовые марки, а королева полагала, что дом Виндзоров обязан делить тяготы военного времени со всей страной. Ее дети служили в армии, на фронт отправились и Романовы. В конце сентября 1914 года в бою погиб 22-летний корнет лейб-гвардии гусарского полка Олег Константинович, сын великого князя Константина Константиновича, а поручик лейб-гвардии 2-го стрелкового царскосельского полка великий князь Дмитрий Палыч получил орден святого Георгия 4-й степени. Британская королева посещала госпитали, ухаживала за ранеными, заставила принцесс и герцогинь следовать ее примеру. Одна из них капризно сказала: «Я чудовищно устала и ненавижу госпитали». Королева ответила голосом, в котором звучал металл: «Мы принадлежим к британской королевской семье. Мы не устаем и мы любим госпитали». Но королева делала все это в ущерб собственной семье. Ее отношения с детьми были ужасными. Да и ее муж, воспитанный во флоте, считал, что дети должны получать суровое воспитание, иначе их можно испортить. В результате королевские дети были несчастливы. Один из сыновей, Георг, герцог Кентский, увлекался кокаином. Другой, Генри, герцог Глостерский, был пьяницей. У младшего сына, принца Джона, в 7 лет диагностировали эпилепсию. Его спрятали в Норфолке, где он жил под присмотром медсестры. Семья с ним не общалась. Мать объявила: «Джон нездоров, так что его отослали лечиться. Вряд ли мы его когда-нибудь увидим». Он умер в 1919 году в полном одиночестве. Ему было всего 14 лет. После неожиданной смерти короля Георга V трон перешел к его старшему сыну Дэвиду, который любил выпить, поиграть и поухаживать за женщинами. Он был коронован как Эдуард VIII, но, к ужасу двора, влюбился в американку Олли Симпсон, которая уже состояла во втором браке. Ее представили будущему королю еще в 1930 году. Ему было 36, ей 34. Причем их познакомила любовница принца. Олли Симпсон не считали красивой, но она была очень обаятельной, с прекрасным чувством юмора. Она подала на развод, чтобы выйти замуж за британского короля. Америка восторгалась Олли Симпсон, видя в ней современную женщину. А в Англии возможность брака короля с дважды разведенной женщиной казалась вселенской катастрофой. премьер-министр Стэнли Болдуин без обиняков объяснил новому королю Эдуарду VIII, что общество, парламент, правительство и церковь не примут его брака с дважды разведенной американкой. Королева-мать доказывала сыну, что у короля на первом месте обязанности и долг перед империей. К тому же британский король одновременно глава англиканской церкви, которая не признавала разводов. Эдуард VIII совершил невероятный поступок. Он предпочел трону любимую женщину. Решил, по его словам, что не в состоянии исполнять свой королевский долг и обязанности без помощи и поддержки женщины, которую я люблю, и в декабре 1936 года отрекся от престола. После свадьбы Уоллис Симпсон стала герцогиней Виндзорской, но ей было отказано в праве именоваться королевским высочеством. Им с мужем было велено удалиться в изгнание. Бывший король больше никогда не увидел Англии, но до конца жизни он повторял: «Мой брак принес мне счастье, известное лишь немногим мужчинам». Престол перешел к следующему сыну покойного монарха. 10 декабря 1936 года британским королем вместо своего старшего брата стал герцог Йоркский. Он часто болел. В детстве его неправильно кормили, он только что не голодал. Это закончилось для него язвой 12-перстной кишки. У него была слабая нервная система, он заикался, а отец еще и передразнивал его, что только усиливало страдания мальчика. Мать решила, что у второго по очереди наследника престола кривые ноги, так что 2 года ему пытались с помощью различных приспособлений выпрямить ноги. Это было больно и мучительно. Узнав, что старший брат отказался от престола, новый король на несколько дней залег в постель. И все же он преодолел природную застенчивость, чтобы исполнить свой долг. Ему дали при рождении имя Альберт. Но он не захотел стать королем Альбертом и принял при коронации имя Георга VI. Он совсем не был рад короне. Короновали Георга VI в мае 1937 года. Он заикался и боялся, что не сможет произнести речь, которую по традиции транслируют по радио. Тогда его жена наняла австралийского логопеда, который несколько месяцев занимался с королем, и тот смог прочитать речь. Нет худа без добра. Георг VI произвел сильное впечатление на свою старшую дочь, которой суждено будет вступить на трон после Второй мировой. Елизавета II появилась на свет Божий не без труда. Ее мать, герцогиня Йоркская, пыталась родить почти целые сутки. Врачи не хотели прибегать к кесареву сечению, но утром им пришлось положить роженицу на операционный стол. При родах присутствовали не только врачи и медсестры, но и представитель Министерства внутренних дел. Его задача – убедиться, что роды действительно имели место и что это ребенок королевской крови. Традиция существует с тех пор, как в 1688 году заговорщики вроде бы пытались подложить чужого младенца в постель жены короля Джеймса III. Елизавета видела, как серьезно отец относится к работе, которой не желал, как ответственно он воспринимает свой долг перед троном и страной. В ней самой всегда было что-то необычное – серьезность, пунктуальность, старательность. Девочка отличалась дисциплинированностью. Она не разбрасывала игрушки, складывала свою одежду, аккуратно расставляла книги и даже конфеты раскладывала по цвету обертки. После коронации отца младшая дочь Маргарет поинтересовалась у Елизаветы: «Так это означает, что потом ты станешь королевой?» «Да, когда-нибудь», — ответила Елизавета. «Бедная ты», — искренне посочувствовала ей сестра.